Глава 19. День 5-6. Весь пятый день турнира командир совместно с Клео и фамильярами отдыхали. Несмотря на постоянно снующих поблизости монстров и появляющихся периодически в зоне видимости игроков, два совершенно разных и непохожих друг на друга человека весело проводили время. Хиро впервые за долгое время смог расслабиться и даже деактивировать режим мутанта. Рыбалка в небольшом оазисе посреди простирающейся куда ни кинь взгляд пустыни, охота за самыми разнообразными монстрами и зараженными, в основном звериного типа, дружеский спарринг между игроками, которые в текущее время занимают первое и седьмое место в рейтинговой таблице турнира. Откуда могла взяться рыба в этом месте? Или же самые обычные незараженные звери? Ответы на эти вопросы мог дать Клео, но инопланетный путешественник так и не решился их задать. Зачем портить такой отличный пикник? С первыми лучами солнца уютная прохлада отступила практически мгновенно. Песок начал быстро прогреваться, а температура воздуха повысилась многократно. Но благодаря тени от множества финиковых пальм, созданных Рарой, отдыхающие не сильно обращали на это внимание. Клео предложил раздеться и искупаться, но командир ответил категорическим отказом. Пусть они и мило беседуют и развлекаются, но он ни на мгновение не снижал бдительности. Без снаряжения его характеристики уменьшатся вдвое, а с учетом потери собственной силы в случае непредвиденных обстоятельств, это может оказаться критическим. Не стоит забывать о том, что по его следу все еще продолжает следовать некоторая группа участников, да и о членах так называемого «Альянса» Тиране и Руслане надо помнить. Исходя из их короткого разговора на прошлой локации, они постоянно следуют за ним, наблюдая из тени. Вполне возможно, что делают это и сейчас. Но рисковать и провоцировать Клео, являющегося сильнейшим участником, не собираются. Смугляш сразу же обозначил, что собирается отдохнуть и хорошо провести время в хорошей компании, а поэтому все дальнейшие разговоры не имели никакого подтекста о ситуации во внешнем мире. Любой, кто увидел бы происходящее со стороны, легко бы принял их небольшую компанию за туристов. Во время охоты на монстров Хиро убедился в работоспособности пассивного навыка лидера стаи. Зараженные, будь то мутанты или обычные монстры, старательно огибали его стороной и держались как можно дальше, не желая вступать в какой-либо контакт. Те носороги, с которыми командир пересекся при появлении на локации, тоже это почувствовали и сбежали. Вот только, учитывая их скорость и наполненный яростью и ужасом взгляд, они убегали от кого-то более страшного, настолько, что целой стае пришлось удариться в бега. Клео при прямом вопросе от парня по этому поводу лишь загадочно ухмыльнулся, но так ничего и не ответил. Несмотря на все эти размышления, день прошел удачно. Командир и Су развлекались и хорошо проводили время в занятной компании, но больше всех радовалась Раара. По всей видимости, ей не часто удается пообщаться с кем-то, кроме хозяина. Наступил вечер, плавно переходящий в ночь. По внутренним ощущениям, совсем скоро состоится переход на пятую продвинутую локацию с низким, менее 50% шансом выжить. Сидя у костра в расслабленном состоянии, пока Клео занимался приготовлением очередной ящерицы, Асу и Рара о чем-то весело щебетали на небольшом отдалении, командир впервые за долгое время чувствовал себя действительно отдохнувшим. С момента прибытия на эту планету у него ни разу не было настолько безмятежного и спокойного дня, и кто бы мог подумать, что такое произойдет на опаснейшем турнире. «Хорошо отдохнули, согласен?» – неожиданно заговорил Смугляш, обдувая готовящуюся тушку из самодельного веера. При нашем образе жизни такие моменты действительно ценные. Постоянно в движении, напряжении, мыслях о том, как сделать лучше для тех, кто решил пойти за тобой. Монстры, интриги, непонятная система и игра, в которую мы оказались втянуты без нашего на то желания. В такой ситуации некогда думать об отдыхе, полностью погружаясь в работу. Но сегодня ты должен был осознать, насколько он важен. Помни о том, что всегда можно найти на него время, и неважно, в каких обстоятельствах или в ситуации ты оказался. Твой совет действительно полезен, но мы оба понимаем, что, к сожалению, это не так просто сделать. Подтягиваясь, ответил командир, пока ты отдыхаешь, твои враги становятся сильнее. Значит, ты считаешь, что лучше пожертвовать отдыхом и выйти против своего противника не в самой лучшей физической и эмоциональной форме, чем выделить один или несколько дней на отдых? Ухмыльнулся Клео, протягивая, как и в прошлый раз, ножку ящерицы командиру. «Но так ли согласны с твоим мнением те, кто пошел за тобой?» Кивком головы смугляш показал на веселую и жизнерадостную Су, которая на пару с Рарой весело проводили время и не обращали внимания на все, что происходит вокруг них. Стоит отметить, что такое выражение лица у своего фамильяра парень ни разу не видел, даже в моменты их близости. Точно уверен. Эти слова заставили крепко задуматься инопланетного путешественника. Дальнейший разговор особо не клеился, и они на пару с Клео занимались молчаливым поеданием жаркого, передавая друг другу еще один кувшин, который смугляш берег для вечерней трапезы. Время подходило к полуночи, совсем скоро должен был состояться перенос на следующую, предпоследнюю локацию. «Знаешь, Хиро, мне было действительно приятно провести с тобой сегодняшний день. Пусть мы и находимся с тобой на разных континентах, и после турнира шанс нашей встречи будет чрезвычайно мал, я все же верю, что рано или поздно этот момент произойдет. Приподнявшись на локтях, тихо произнес Клео, привлекая внимание парня. «Мы с тобой совершенно разные и преследуем совершенно непохожие цели». Но несмотря на это, я считаю, что мы стали друзьями и в дальнейшем можем стать даже лучшими. Но, неожиданно оборвав свою речь, смугляш резко поднялся и подошел к развалившемуся на песке командиру. Я предлагаю тебе зайти немного дальше, если ты не против. О чем ты? Непонимающе уставился на него Хиро, тоже поднимаясь. Оставаться в лежачем положении, когда над тобой навис сильнейший из участников турнира, слишком опасно. Мало ли, что у него на уме. Хиро не собирался поддаваться мимолетным мгновениям их дружбы, которая длилась всего один ничтожный день, продолжая оставаться на чеку. Мое предложение довольно простое. Лицо Клео смягчилось, и одновременно с этим в руке оказался небольшой кинжал. Инопланетному путешественнику с трудом удалось сдержаться, чтобы не трансформироваться в форму мутанта и не встать в боевую стойку, готовясь отражать нападение. Он смог побороть свои рефлексы и остался стоять с безмятежным и спокойным выражением лица. Одновременно с этим чувство небывалой опасности и страха, что он ощущал на протяжении того момента, когда смугляш поднялся со своего места, полностью исчезло. Клео уже более открыто и искренне улыбнулся и ловким, незаметным для человеческого взгляда движением, сделал неглубокий порез на правой руке. «Предлагаю тебе стать побратимами. Неважно, что будет происходить в мире дальше», «Мы с тобой навсегда останемся названными братьями. В случае, если с тобой что-то случится, я сразу же об этом узнаю и брошусь к тебе на помощь. И мне не важно, на какой точке планеты ты будешь находиться в этот момент. Также и ты всегда сможешь узнать, если со мной что-то произойдет». «Почему ты решил предложить мне такое?» Слова смугляша настолько удивили парня, что он на несколько мгновений потерял дар речи, но быстро взял себя в руки и задал этот вопрос. «Мы же с тобой знакомы всего один день!» «Потому что ощущаю в тебе родственную душу!» Клео замолчал и закрыл глаза, видимо, вспоминая что-то неприятное из личной жизни. Так прошло не меньше минуты, когда он наконец-то продолжил. «Ты же понимаешь, что такое происходит нечасто, друзья? Это очень сильное и одновременно с этим крайне обременительное слово. Можно всю жизнь считать кого-то своим другом, с которым вы находились рядом с пеленок, но однажды он может просто взять и воткнуть тебе нож в спину или просто исчезнуть из твоей жизни навсегда. И наоборот, порой неожиданная и незапланированная встреча может заложить фундамент чему-то большему. Проведя с тобой всего один день, я осознал это всеми чувствами. Ты из тех, кто принадлежит ко второму варианту. Наша с тобой встреча была неожиданностью, и изначально я собирался поговорить с тобой и уничтожить, но твое поведение, общение и другие факторы во время моего наблюдения открыли мне твою другую сторону. Ты будешь моим первым побратимом, если согласишься, а если нет, то можешь идти куда тебе угодно и все равно останешься для меня другом. Знаешь, не ожидал от тебя таких слов, не думал, что ты настолько сентиментален. Без сарказма и иронии произнес Хиро, искренне улыбаясь. Я не против стать твоим побратимом, но есть одна небольшая проблема. Если ты собираешься сказать о своей ядовитой крови, то на этот счет можешь быть спокоен. Неожиданно перебил командира смугляш. Пока со мной рядом находится Рара, ни один яд или мутировавшая кровь не сможет мне навредить. Он повернулся в сторону веселящихся на отдалении фамильяров и негромко прокричал: «Раара, подойди!» Обе девушки моментально отреагировали на окрик и сразу же бросились в сторону Клео и Хиро, занимая позиции за своими хозяевами и одновременно с этим переглядываясь между собой с веселыми искорками в глазах. «Раара, сможешь нейтрализовать действия крови Хиро во время нашего побратимства?» Погладив миниатюрную девушку по голове, нежно спросил смугляш. «Это будет немного сложно, но я попробую», – не слишком уверенно ответила она, застыв на несколько мгновений. «Есть небольшой шанс, что нейтрализовать ее полностью не выйдет, и тогда вам, хозяин, придется очень несладко». «Переживу», – уверенно ответил Клео, делая очередной порез на руке. Тот прошлый уже успел затянуться, и даже шрама никакого не осталось. После пореза он посмотрел прямо в глаза командиру. «Теперь все зависит лишь от одного тебя». «Ты точно уверен об этом и не пожалеешь?» На всякий случай решил уточнить Хиро. «Я уже принял решение и отказываться от своих слов не собираюсь», твердо и решительно ответил тот. «Надеюсь, что мы станем с тобой хорошими братьями». Протянув руку, командир дождался, пока Клео передаст ему небольшой кинжал и им же разрезал свою ладонь. «Я готов стать твоим побратимом». «Тогда с этого момента мы с тобой названные братья», – крепко пожал протянутую руку смугляш. Их раны, из которых вытекала кровь, соприкоснулись и оба почувствовали в себе частичку другого человека. Находясь настолько близко друг к другу, они даже могли ощущать эмоции и чувства побратима. «Надеюсь, к следующему турниру ты станешь значительно сильнее и порадуешь своего младшенького, братец!» Искренне улыбнулся Клео, убирая руку. Хиро успел увидеть, как кровь начала подниматься от запястья по венам к локтю смуглого парня, направляясь дальше. Но в этот момент вмешалась Раара. Она вся засветилась зеленым, настолько ярко, что такой источник света можно было наблюдать с достаточно большого расстояния. Положив миниатюрные ладошки на руку хозяина, ее энергия начала медленным потоком проникать в его тело. Клео всего пошатывало, но он стоял, стиснув зубы, и всем своим видом показывал, что не собирается сдаваться. «Брат! Мне потребуется некоторое время на восстановление», — хриплым, тяжелым шепотом произнес смугляш. «Береги себя на следующей локации, я постараюсь найти тебя на последней». «И ты береги себя, брат», — Улыбнувшись, произнес Хиро и спустя несколько секунд переместился. В последний момент парень заметил, как Су с выступившими в уголках глаз слезинками помахал рукой своей новоиспеченной подруге, но та была настолько занята хозяином, что не увидела этого. Выждав несколько секунд, парень заговорил. «Не переживай, думаю, что это не последняя наша встреча». «Рара многому меня научила и рассказала», – вытирая выступившие слезы, улыбнулась девушка, – «про своего хозяина, свою жизнь и почему оказалась на этой планете. Хозяин, вы знали, что она относится к племени лесных дриад?» «Она со мной почти не разговаривала, так ей хотелось тебя увидеть», – погладив Су по голове, Хиро принялся осматривать локацию, в которую их переместила. «Думаю, в тебе она нашла более интересного собеседника». «Да?» Фиолетовые глаза девушки еще больше засветились. «Мне тоже было очень приятно провести с ней время». «Вот и славно». Командир резко стал серьезным. «Су, с этого момента ты будешь выполнять все мои приказы без пререканий. Тебе все понятно?» Тон парня был излишне резок, настолько, что девушка уже было хотела надуть губки и высказаться, но, посмотрев в серьезные глаза хозяина, лишь кивнула. Поведение командира было обосновано опасностью, которая буквально витала в воздухе и пропитывала этот большой город. Город, куда их перенесло. Низко стелющийся туман сильно ограничивал обзор, но даже так местность вокруг наталкивала на множество неприятных мыслей. Масса многоэтажных домов, намного выше тех, что были в Евпатории, тянулись во все стороны. Ощущение, будто командир оказался прямо в центре или очень близко к нему мегаполиса. Туман, ощущение опасности, будто выглядывающее из-за каждого угла, заставили его принять форму мутанта и напрячься. Су, осознав всю серьезность ситуации, притихла и спряталась за спиной парня. Хиро, недолго думая, одним резким движением закинул ее себе на плечи и тихо заговорил. «Внимательно следи за тем, что происходит вокруг. В случае опасности я сразу же отменю твой призыв». Эти слова были сказаны голосом, не терпящим возражений. «Хозяин, но я же стала сильнее, и мне надо...» «Скажешь еще хоть слово, и я сразу же это сделаю», — резко и непреклонно оборвал ее парень. Девушке не оставалось ничего, кроме как замолчать. Благодаря снаряжению и поднятым уровням, Хиро чувствовал себя прекрасно и был готов встретить любого противника лицом к лицу, но постоянное чувство опасности и тревоги даже не думало его покидать. Он ощущал угрозу со всех направлений, но понять, откуда именно исходит наибольшее, не мог. Оба кинжала оказались в руках сразу же. Темные провалы оконных проемов, где-то даже с хищными осколками стекол в перекошенных рамах давили, а мелькающие на некоторых этажах тени не добавляли оптимизма. Туманная дымка давила на нервы. Очень хотелось верить, что это не аномальная зона, а природное явление. Все прошлые локации по сравнению с этой были детской песочницей. Основная угроза находится здесь. Хиро, несколько раз глубоко вздохнув, начал медленное продвижение вперед. Из-за плотного и густого тумана видимость была ограничена до нескольких метров, и даже при всем желании чувство парня блокировалось. Нет, он не боялся встретить монстров. Его пассивный навык лидер стаи работает бесперебойно, в чем он смог убедиться в прошлой локации, но то монстры. А самые страшные создания на этой планете – люди. Через несколько шагов двигался парень по асфальтированной, плохо сохранившейся дороге. Сбоку показалась перевернутая на бок легковая машина. Она была вся заляпана красной, отдающей металлом на зубах и жидкостью. Запах крови был слышен даже на таком расстоянии с нескольких метров. Вся заляпанная, покореженная и пробитая в нескольких местах ударами тяжелой техники или лапами какого-то монстра. Хиро надеялся, что все же первый вариант. Возле машины валялась разорванная и пропитанная кровью одежда, но владельцев данного транспорта рядом не обнаружилось. Детское сиденье лежало на некотором отдалении с ободранной, будто когтями, спинкой. Командир нахмурился и сделал несколько шагов в сторону, даже не собираясь ко всему этому приближаться. Именно в этот момент в него прилетело целых 3 стрелы с наконечниками, пропитанными какой-то непонятной фиолетовой жидкостью. 2 из них парень успешно отразил кинжалами, а 3-й лишь чудом не попал в голову, просвистев в каких-то миллиметрах от уха. «Отмена призыва!» – моментально среагировал командир, делая резкий рывок в сторону перевернутой машины и отчетливо слыша еще несколько глухих ударов об нее. Су превратилась в темный туман и быстро втягивалась в руку. «Теперь понятно, о каком отдыхе говорил Клео. Мог бы хотя бы предупредить, что меня с самого начала будет ждать крупная задница». Мысленно хмыкнул Хиро, уворачиваясь от очередной порции стрел и бросаясь в атаку.